И снова со скрипом закрылась дверь, оставив за собою навек десятилетнего колониста Колю Корнееву. Наступил день, когда детей кормить стало нечем. Симонов, опекавший старших мальчиков, собрал их в своей комнате и, опустив глаза, сказал: «Не знаю, с чего начать. Положение безвыходное. Остается одно — пойти в ближайшие деревни и устраиваться там на зиму. Девочек мы как-нибудь прокормим. Надеемся на вашу помощь». Насколько верно было решение воспитателя? Об этом я говорил много лет спустя с Петром Александровичем Александровым. «Я думаю, — сказал он, — что это было решение вконец растерявшегося человека. Что значит «идите в ближайшие деревни»? Это ставило нас в положение беспризорников. К тому же лишало возможности продолжать учебу. Мы потеряли целый год. Кроме того, некоторых из нас на долгое время разлучили с младшими сестрами. Так случилось со мной. Хотя мы и рано повзрослели, но, согласитесь, 12 лет — это очень мало, если ты предоставлен сам себе. Линия фронта находилась недалеко. И двое мальчишек решили самостоятельно вернуться в Петроград. Они ушли на запад, но домой не вернулись. Судьба их осталась неизвестной. Хотел последовать их примеру и я, но подумал о Леночке, оставшейся в станице. Что могли сказать мы, еще дети, на предложение Симонова? До нашего ума не доходила вся опасность и даже возможная трагичность положения, в которое мы попали. А если нас в ближайшей деревне не возьмут, значит, надо идти все дальше и дальше, то есть превратиться в бродяг. Однако мы без всякого возражения, захватив обтрепавшуюся одежонку, вышли из Поповского дома, а объединились по 3-4 человека и зашагали в разные стороны, совсем как в русской сказке, искать удачи. Отправились, как говорится, на все 4 стороны. Глава 18. Петя Питерский. Когда мальчики добрались до леса, солнце поднялось уже высоко. Прошло 2 часа, как они покинули Поповский дом, но дорога была пустынной, никто не подался навстречу. Петя Александров выбрал себе в попутчики Витю Петкеля и братьев Трофимовских, Ваню и Сашу. А может, наоборот, они его выбрали. Мальчики не горевали, веря, что им повезет, что дорога выведет куда надо. Одно плохо — в их котомках не осталось ни кусочка хлеба. — А не поискать ли грибов? — предложил Петя. — Им повезло. Меньше чем за полчаса набрали целый картуз опят. Котелок при них был, а вот спичек не оказалось. Петкель вызвался выйти на дорогу, но вернулся без спичек. Зато с хорошей вестью. Ему встретился мужик-старовер. Старовер, как известно, не курит, значит, и спичек с собой не носит. Но мужик сказал, что сразу за лесом находится деревня Косогорки. Товарищи не стали терять времени. Выйдя из леса, они поднялись на холм. Сверху деревня виднелась, как на ладони. Косогорки не были похожи на обычные русские селения. Каждый дом стоял под железной крышей, имел каменный фундамент. Это говорило о том, что жители деревни — люди самостоятельные, и вселяло надежду, что найдутся здесь и приют, и работа. С этой мыслью колонисты спустились с холма. Внимание детей привлек необычный шум. Справа, совсем рядом с лесной опушкой, несколько мужчин и женщин суетились возле какой-то машины. Подойдя к изгороди, окружавшей рабочее место, мальчики поняли, что это молотилка. Восьмерка лошадей покорно вращала круглую площадку, на ней стоял одетый в косоворотку парень, изредка помахивая плеткой. От площадки шел вал на барабан, а уж от него ускоренное вращение передавалось на молотилку с помощью кожаного ремня. Дородный мужик с черной бородой подбрасывал снопы в барабан, предварительно разрезая и откидывая в сторону шпагат. Были заняты своим делом все другие. Колонисты завороженно смотрели на ладную работу крестьян, ни одного лишнего движения. Казалось, между работающими тоже находятся передаточные ремни, только невидимые, так согласованы были их действия. Бородатый мужик, как видно, был хозяином. Изредка он подавал короткие команды, а иногда обходился без лишнего слова, лишь делая, как дирижер, короткий взмах рукой. Казаки были так увлечены работой, что не заметили подошедших мальчишек. а, увидев, сразу остановились и с удивлением стали рассматривать маленьких пришельцев. Петя его товарищем, в который же раз стало неловко за свой затрапезный вид, за потертые рубахи, дырявые башмаки. — Вы откуда такие? — спросил хозяин, не слезая с помоста. — Мы с Петрограда, — ответил за всех Ваня Трофимовский. Казаки удивились. — Как из Петрограда? Пехом, что ли? Дети поняли, что в этой деревне ничего не знают об их колонии, хотя станица Уйска находится не так уж далеко. Они рассказали окружавшим их казакам о своем положении. — И чего же вы хотите? — Возьмите нас работать, дяденька. — Какие из вас работники? Да и ваши отцы, наверное, большевики. К нам от заразу занесете. Женщины стали стыдить своих мужей за такое обращение с детьми. После недолгой перебранки хозяин сказал, — Ну ладно, один оставайся, — и указал на Петю Александру. — А как же остальные? — спросил Петя. — Идите в деревню, там возьмут. Они решили не расставаться, пока каждый не найдет себе места. После того, как братья Трофимовские и Петкель были устроены, Александров вернулся на гумно. И вновь его стали расспрашивать о доме, о родителях. Когда мальчик рассказал о смерти матери накануне отъезда из Петрограда, к нему подошла широколицая казачка с добрыми глазами и, обняв, сказала, — Не горюй, Петро, будешь нашим сыном. — Спасибо, тетя Маруся, — подсказала казачка. Так Петя познакомился с первым членом семьи, в которой ему предстояло поселиться. Молодьба продолжалась до позднего вечера, пока не стемнело. Петю не заставляли работать, и он ко всему приглядывался. Для него, городского паренька, многое было новым и непривычным. Мальчик даже забыл о голоде, который с утра терзал его желудок. А потом в глазах потемнело, и он упал в обморок. Сказалось все вместе. И голод, и жара, и усталость. Очнувшись, он видел, как склонилась над ним названная мать, как налила ему искринки топленого молока. Поднявшись в смущении, Петя в порыве благодарности протянул ей картуз с грибами. Казачка, улыбнувшись, похвалила его. — Молодец, парень, не пропадешь. Вечером Александров узнал, что друзьям его не повезло, хозяевам отказали. И они подались в соседнюю деревню Масловку, так что он остается в Косогорках совсем-совсем один. Ни на чью помощь, ни на чье сочувствие теперь нечего рассчитывать, и совсем неизвестно, как его примут в чужой семье. Утром он расстался с сестрой, а сейчас и с близкими друзьями. Так и не решившись переступить вслед за хозяйкой порог незнакомого ему дома, Петя заплакал. Это было с ним впервые за последние месяцы. Тетя Маруся вернулась во двор и, кажется, заметила и поняла состояние мальчика. — Петро, по что расстраиваешься? Он невольно улыбнулся сквозь слезы, услышав незнакомое и очень смешное слово «по что?» и сказал «ничего страшного, просто засорил мекиный глаз на гумне». На следующий день Александр трудился у молотилки, перепробовав разные работы.